73. Никакой экспресс не умчит меня к блаженству. Ни одна колымага не причалит к нему. У Конкорда не будет твоего размаха, и корабль не доплывет. Сумеешь лишь ты, один. Сентябрь 1996. Дни Филиппа были организованы раз и навсегда и проходили одинаково. Он вставал в 9, съедал первый завтрак, приготовленный Виолеттой, кофе с молоком, гренки, мягкое масло, вишневое желе, принимал душ и брился. До часа дня катался на мотоцикле по деревенским дорогам, каждый день рисковал жизнью, резко ускоряясь там, где не было полицейских с радарами. Обедал с Виолеттой. До 4, а то и до 5 играл в Mortal Kombat на игровой приставке Mega Drive. Потом снова седлал мотоцикл и ездил до 7, ужинал с Виолеттой, шел пешком на Гран-Рю, сказав жене, что ему необходимо размяться, а на самом деле встречался с любовницей или развлекался на вечеринке развратников в Адресе. Возвращался Филипп не раньше 1-2 ночи. Если погода была дождливая или его одолевала лень и ничего не хотелось делать, он смотрел телевизор. Виолетта была рядом, читала или тоже смотрела выбранный им фильм. Застав жену 2 недели назад со смотрителем кладбища, он стал смотреть на нее иначе. Подглядывал краешком глаза, спрашивал себя, думает ли она о старике, звонит ли ему, пишет ли. Уже неделю, возвращаясь домой, он нажимал на кнопку повтора последнего вызова, но систематически попадал на неприятный голос матери, который звонил накануне или 2 дня назад, и вешал трубку. Раз в 2 дня он был обязан звонить ей. Таков был ритуал. Она всегда произносила одни и те же слова. «Все в порядке, мой мальчик, ты хорошо ешь, высыпаешься, чувствуешь себя нормально. Будь осторожен на дороге, не порти глаза видеоиграми. Что твоя жена? Работает? В доме чисто? Она стирает просто не каждую неделю? Я слежу за твоими счетами, не тревожься, недостатка ни в чем нет. На той неделе твой отец сделал взнос по страховке. У меня снова боли. Как же нам все-таки не везет. Люди только разочаровывают нас, остерегайся их. Твой отец совсем теряет уверенность в себе. Хорошо, что я все еще могу приглядывать за вами. До скорого, дорогой». Всякий раз, повесив трубку, Филипп чувствовал дурноту. Мать все сильнее раздражала его, как лезвие бритвы. Иногда он спрашивал себя, есть ли у нее новости о Люке. Он скучал по дяде, а отсутствие Франсуазы просто испепеляло его. Но мать всегда отвечала одно и то же, чаще раздраженно, иногда печаленно, если хотела сказать гадость. «Прошу тебя, не говори со мной об этих людях». Франсуазу и Люка она запихивала в один и тот же мусорный мешок. За исключением выводящих его из себя бесед с матерью, жизнь Филиппа шла как по накатанному. Он остался тем Филиппом Туссеном, которого Франсуаза проводила в 1983 году на вокзал в Антибе, капризным мальчишкой, несчастливым ребенком. 2 известия, полученные с интервалом в 5 минут, остановили плавное течение дней. Одно пришло по почте. Он сидел за столом и поглощал теплые хрустящие тосты, когда Виолетта сообщила, что их переезд будет автоматизирован в мае 1997-го. За 8 месяцев им нужно найти работу. Она положила конверт на стол между вареньем и топленым маслом и отправилась опустить шлагбаум. Было 09:07. «Я потеряю Виолетту». Об этом в первую очередь подумал Филипп, прочитав официальное извещение. И сдерживающего начала не останется. Дом и работа держали их вместе. Он сам не знал, почему. Нить была тонкой, почти невидимой. Общей оставалась только закрытая навечно дверь в комнату Леонины. Лишившись шлагбаума, она навсегда уедет к кладбищенскому старику. В кухонное окно он увидел, что Виолетта разговаривает с какой-то женщиной, и не сразу узнал ее. Решил, что одна из его любовниц явилась разоблачить его. Но не встревожился. Женщины, с которыми он имел дело, не были ревнивицами. Никакого риска. Он марался в грязи, пачкал Виолетту, но не рисковал. Женщина что-то говорила, и Виолетта становилась все бледнее. Филипп вышел и оказался лицом к лицу с учительницей Леонины. Как там ее звали? «Здравствуйте, господин Туссен». «Доброе утро». В лице училки тоже не осталось ни кровинки. Она выглядела потрясенной, отвернулась от него и тут же ушла. Прошел поезд в 09:07. Филипп увидел лица пассажиров в окнах вагонов и вспомнил, как Леонина махала рукой, стоя на крыльце. Виолетта молча автоматическим движением подняла шлагбаум и сказала Филиппу: «Женевьева Маньян покончила с собой». Филипп вспомнил, как 2 недели назад подъехал к ее дому и увидел полицейских и соседок в домашних платьях. Женевьева наверняка убила себя, поговорив с ним. Он тогда расплакался, распустил нюни, как слабак. «Я бы никогда не причинила зла малышкам». Неужели к смерти ее подтолкнуло чувство вины? «Пожалуйста», — попросила Виолетта, «сделай все, чтобы ее не похоронили на кладбище, где лежит Леонина». Филипп пообещал: «Даже если это случится, я собственными руками ее выкопаю». Виолетта повторила несколько раз: «Не хочу, чтобы она пачкала землю моего кладбища». В то утро Филипп не стал принимать душ. Наспех почистил зубы, прыгнул в седло и укатил, оставив растерянную Виолетту у шлагбаума, который предстояло опустить только через 2 часа.